Глава 8. Не сказать, что Игнат был центром внимания, но его уход в обжимку с симпатичной молодой девушкой определенно заметили. Это полностью устраивало его. Русский появился, чтобы поухлёстывать за симпатичной пташкой, а не вести всякие мутные дела. Игнат понимал, что не всех это обманет, но, по крайней мере, внешние приличия были соблюдены. Вместе они покинули зал и отошли чуть дальше в коридор. Здесь была открытая площадка с зоной отдыха для работников. Сейчас помещение утопало в вечерней темноте, лишь слегка освещаемое отблесками света из коридоров. «Садись!» Девушка сделала приглашающий жест. Игнат присел на диван, показавшийся ему наиболее удобным. Тут же рядом села и Вика. На стол она поставила свой бокал и бутылку, которую успела выхватить с подноса официанта. Игнат понял намек, разлил вино и подал бокал девушке. Пару мгновений стояла тишина, пока оба отдавали дань наверняка дорогому напитку. «Высоко ты поднялся, надо признать», — заметила Вика. «Папа еще тогда сказал, что далеко пойдешь. Есть в тебе что-то такое, скажем так, героическое». «Там, где я прошел, герои не выживают», — с улыбкой подумал Игнат. «А куда иду, им и вовсе дороги нет». И тем не менее, похвала ему была приятна. Да и какому мужчине будет неприятно лезть красивой девушке, особенно обоснованной? «Как там на плато Европа?» — спросила Вика. В темноте ее глаза блеснули. «Сильно эти твари нападали. Вы ведь сдержали их, да?» «Неужели она верит новостям?» Игнат с недоумением повернул голову и понял, что девушка смеется. «Да знаю я, что там делают наши солдаты», — отмахнулась она. «Но все равно считаю вас героями. Вы боретесь ради нас». На этот раз она была вполне серьезна. Девушка поставила свой бокал на стол, подсела ближе и, подавшись вперед, неожиданно подарила Игнату сочный поцелуй. В этот же момент он ощутил активацию артефакта, что был у девушки при себе. Их обоих накрыло энергетической сферой. «Теперь, если кто и наблюдает, будут думать, что мы здесь любовь крутим». Закончив поцелуй, улыбнулась девушка. «А мы займемся делом». Игнат ощутил легкое разочарование. Винный вкус мягких губ и горячее тело под тонким слоем шелка ему понравились куда больше, чем чертовы дела. «Твое дело доверили мне», — произнесла Вика, переходя на деловой тон. «И скажу тебе по секрету, за океаном очень заинтересованы в тебе». Здесь не надо было отличать правду от лжи, чтобы понимать истинность слов. Хаммер или кто-то из его людей наверняка передали достаточно информации, чтобы Игната захотели. «Я уже высказался по этому поводу», — произнес он. «Никаких обещаний. Надеюсь, вы вытащили меня из уютной постельки не ради очередной вербовки». «То есть я, по-твоему, недостойная причина, чтобы прийти сюда?» Вика сделала жалобное лицо. Глядя на умильную мордашку, Игнат подумал, что раньше непременно бросился бы объяснять девушке, что это совсем не то, что она подумала. Сейчас же он ощущал, насколько несерьезно она относится к этой игре, да и сам достаточно изменился, чтобы тратить время на подобный спектакль. «Ладно». Видя, что не работает, Вика бросила этот фарс. Взяв свой бокал, она откинулась на диван и с любопытством посмотрела на Игната. «Мне сказали, что ты заинтересован в каких-то артефактах», — произнесла она. «Предлагаю начать с этого, а там, может, и фундамент для сотрудничества появится». «Согласен», — кивнул Игнат, также пригубив вина. «Опиши как можно подробнее, что тебе надо и его свойства», — продолжила Вика. «Поверь, я хорошо разбираюсь в теме». «Мне нужен...» Игнат не успел произнести название, когда до него дошло главное затруднение. Во-первых, название у американцев явно на английском языке, а то и вообще в цифровых обозначениях. Во-вторых, они владеют своими методами идентификации, и, вполне возможно, дают вообще другие названия. Именно поэтому Вика попросила точное описание. Следующие минут 10 Игнат описывал нужный дар и его свойства. Вика превратилась в настоящего ученого и задала много уточняющих вопросов, прежде чем удовлетворилась описанием. Отвечая на ее вопросы, хаосит руководствовался мыслеобразами, полученными от пастыря. Оставалось только надеяться, что этого будет достаточно. «Ладно», — кивнула девушка. «С этим понятно. Мне понадобится несколько дней, чтобы поднять все каналы». «Думаешь, он найдется?» — спросил Игнат. «Поверь, в запасах у США собрано более всего аномальных материалов», — ответила Вика. «Учитывая, как тебя хотят завербовать, искать будут хорошо». «На днях я вылетаю на Урал», — добавил Игнат. «Как вы выйдете на контакт?» «Это не проблема», — отмахнулась собеседница. «Тебе не стоит забивать голову. Надо будет, связь наладят». «Хорошо. Только не думайте, что за эту фиговину я сразу побегу к вам», — нахмурился Игнат. «Это просто нужный мне артефакт, не самой высокой ценности. Считайте его порогом вхождения в сотрудничество». «Разумеется», — усмехнулась Вика. «Но надо же с чего-то начинать, а там мы найдем подход». Подмигнув, она вновь подсела к нему поближе, обдав волной цитрусового аромата. «Так, на чем мы остановились?» — томным голосом уточнила девушка. «Надо ведь отрабатывать легенду, верно?» Из-под тонкого шелка показалось кружево чулка. Домой, вернее, в номер отеля, Игнат вернулся под утро. Явно волновавшийся Бамбик тут же встретил его в дверях. «Да нормально все, Бамб», — усмехнулся Игнат. «Хозяин всех победил». Пес посмотрел на него очень подозрительно. Видимо, дело было в мощном шлейфе запахов вина, духов и женщины. Поняв, что хозяин очень даже неплохо провел время, мопс коротким фырком выразил свое негодование. «Ладно, Бамб», — Игнат потрепал его по голове. «И на твоей улице будет праздник, чай не кастрированный». Отправив пса спать, Игнат прислушался к себе. 2 дня без боев и хорошая ночь, кажется, неплохо приободрили его. Хорошая моральная разгрузка очистила разум. Такое состояние неплохо было бы использовать в нужное русло. «Хватит отдыхать», — решил он. «Пора и поработать немножко». Приняв душ, Игнат немедленно приступил к делу. Сев в удобную позу, чтобы ничего не отвлекало, хаосит закрыл глаза. Первым делом он вспомнил и повторил всю информацию, полученную от расы Кристалл. «Что же», — подумал Игнат, освежив знания. «Пора начинать пробовать». Отрешившись от внешнего мира, он сконцентрировался на источнике хаоса. Последнее время тот был тихим и послушным. Это было очень кстати для будущих манипуляций. Игнат начал осторожно вглядываться в источник. Именно это он делал всякий раз, желая попасть в кошмар. Пришло знакомое ощущение затягивания в бездну. «Так», — напрягшись, подумал хаосит. «Сейчас главное не провалиться». Он постарался раздвоить свое сознание так, чтобы удерживать внимание на реальности и на источнике хаоса одновременно. Требовалось как бы связать их в единое... «А?» Игнат резко пришел в себя. Он лежал в подземном котловане на знакомой фиолетовой растительности. «Ай, бля!» — цыкнул Игнат. «Сконцентрировался, называется». Он не расстроился. Не было ничего удивительного в том, что первая попытка не удалась. Уже начиная осознавать сложность задачи, он понял, что этих попыток будет очень много. Сконцентрировавшись на источнике, Игнат снова вернулся в реальность. А дальше начался привычный процесс. Монотонные повторения в попытках совершить прорыв. Раз за разом Игнат пытался связать кошмар и реальность. Каждый раз, едва он концентрировался на источнике хаоса, его затягивало в кошмар. Требовалось как-то удержаться от этого и раздвоить сознание, чтобы одновременно ощущать и реальность, и кошмар. Сначала Игнат упорно трудился, потом начал раздражаться, и пришлось бороться еще и с этим. Он пробовал и так, и эдак, пытался играть на эмоциях или же полностью от них отрешаться. Припомнил даже что-то из психологии и попытался использовать особенности полушарий мозга, моделируя для одного мира образ-картинку, а другой — безостановочно описывая речью. Ожидаемо не помогло. Очнувшись после очередной неудачной попытки, Игнат ощутил чужое внимание. Повернувшись, он увидел наблюдающего за ним Бамбика. «Эй, Бамб!» Скорее в шутку, чем всерьез обратился он. «Что я делаю не так?» Неожиданно тот ответил. «Ты делаешь странно», — ответил пес. Вместе с этим он отправил визуальный образ. Игнат увидел себя со стороны, как он исчезает в облаке алой вспышки, а потом появляется. «Подожди-ка», — произнес удивленный Хаосит. «Вот оно как получается». Он думал, что просто проваливается своим сознанием в кошмар. Однако что-то изменилось. Если верить мыслеобразу пса, он проваливался в кошмар полностью, исчезая из этой реальности. «Ладно, допустим, это первый результат», — произнес Игнат. «Что делаем дальше?» Ему пришло в голову, что сразу поставить целью открыть переход между явью и кошмаром — слишком сложная задача. Неплохо было бы разбить ее на более простые. Например, он уже научился переносить себя в кошмар, хоть и случайно. Что делать дальше? Игнат осмотрел гостиничную комнату, словно ища подсказку. Взгляд наткнулся на того же Бамбика. Например, кроме себя перенести еще что-то, верно? Я спать. Будто ощутив, что с ним желают сделать что-то нехорошее, пес, поджав свой хвост обрубок, исчез из гостиной. Игнат, разумеется, не стал бы рисковать зверем. Первым делом он решил перенести в кошмар предмет. Он уже умел это делать, но только посредством трудного и неприятного ритуала, показанного пастырем. Взяв в руки маленький пенал для пищих принадлежностей, найденный здесь же, Игнат продолжил попытки. На этот раз успех был достигнут быстро. В очередной раз провалившись в кошмар, Игнат забрал с собой и пенал. Отрабатывая этот успех, Хаосит начал увеличивать количество и размер предметов. В какой-то момент он уже мог без проблем таскать с собой рюкзак. «Но как расширить это до стабильного перехода?» — спросил сам себя Игнат. Информация от кристалл не давала точного ответа, лишь указывая начальный вектор. В очередной раз, перенося рюкзак в кошмар, Игнат заметил, как тот зашевелился. От неожиданности Хаосит выпустил ожившую вещь из рук и даже приготовился атаковать. Только потом он вспомнил, что в рюкзаке лежит бездыханный веном. «Неужели проснулся?» — задался вопросом Игнат. Активировав взор, он убедился, что его симбионт и правда двигается. Он проспал все вторжение в другой мир из-за того, что пожрал мозги какого-то титана. Игнат не без оснований испытывал настороженность, поэтому первым делом применил идентификацию. Искаженный хаосом, искусственно выведенное существо. Уровень силы — 30 уровень. Дары и особенности. Частица титана. Не жизнь, жидкая форма существования, использует носителя. Способности. Поиск жизни, поглощение жизни, поглощение плоти, поглощение энергии, манипуляция собственной формой. Статус — пробуждение, голод. «А ты неплохо подрос», — осторожно сказал Игнат. Он сразу же заметил, что веном обзавелся частицей титана. Но что это значило? А главное, не повлияет ли это на его поведение? Желая проверить это, Игнат подал монстру ментальный приказ. Верхний клапан рюкзака открылся, и тот послушно вылез наружу. Пристально наблюдавший за ним хаосит тут же заметил отличие. Знакомая черная жижа приобрела странный жемчужный блеск. Ее словно окутывала светящаяся дымка. «И что теперь с тобой делать?» — задался вопросом Игнат. Он нуждался в симбионте, но теперь тот нес в себе фактор неожиданности, ту самую частицу титана. Взор видел ее как светящуюся звездочку, перекатывающуюся в черной маслянистой субстанции, из которой состоял веном. «Очень похоже на фрагмент памяти», — отметил Игнат. «Но ощущается намного сложнее». Приказав Веному замереть, Игнат подошел ближе. Едва он начал концентрировать внимание на светящемся сгустке энергии внутри симбионта, как ощутил что-то не то. Появилось беспокойство, переходящее в чувство опасности. Кедров тут же отвел внимание. «Бля!» — ругнулся он. Игнат примерно понял, что не так. Еще когда он усваивал память дракона, пришлось попотеть, успокаивая остатки его личности. Сейчас перед ним был фрагмент памяти, относящийся к некоему титану. И, похоже, он пока был не по зубам человеку. «Какие же воспоминания и знания несет в себе титан?» — невольно задался вопросом Игнат. Он испытывал острое любопытство. Благо, чувство самосохранения было еще сильнее. Пока Игнат отказался от идеи исследовать чужую память, решив оставить ее в симбионте. Веном не обладал личностью, поэтому память Титана просто не могла нанести ему вред. Игнат проверил симбионта, отдавая ему разные приказы. Тот послушно выполнял все, не демонстрируя никаких подозрительных позывов. Но хаосит все равно пока не решился использовать его как покров. «Сначала накормлю его», — подумал Игнат, возвращая Венома в рюкзак. «Да понаблюдаю, как себя вести будет». С этими мыслями хаосит сконцентрировался и вернулся в реальность. Придя в себя, он, кажется, даже ощутил всполохи остаточной энергии после переноса. Первый результат тренировок, наконец, появился. Дальше Игнат заниматься не стал, так как свободное время подошло к концу. Скоро за ним должны были зайти. Так и случилось. Игнат едва успел привести себя в порядок и одеться, как в дверь постучали. Посмотрев на часы, хаосит увидел, что те показывают 9:00 утра. «Какая точность!» — фыркнул он, открывая дверь. На пороге стоял преснопамятный связной офицер. «Вы готовы?» — спросил он, с любопытством посмотрев на Игната. «Еще бы!» — ответил тот. «Посмотреть на ваши запасы я всегда готов». Вчера, разговаривая со староверомом, он неплохо поторговался. Миссия на плоту «Урал» требовала хорошей подготовки, поэтому военный разрешил Игнату осмотреть склад аномальных материалов в Москве. «Пойдемте», — сухо произнес офицер. «Машина уже ждет». О вчерашнем неподобающем поведении на приеме он не сказал ни слова, что Игната полностью устраивало. Вместе они покинули отель и сели во вчерашний внедорожник с правительственными номерами. Машина тут же тронулась. «Напомню установленный порядок», — сказал офицер. «Ваши запросы не должны превышать выделенную квоту». «Чёртовы скряги», — подумал Игнат. Он не особо нуждался в каких-то дополнительных артефактах. В первую очередь Игнат искал дар ментального потока, необходимый для применения печати продвижения 3 и поднятия своего статуса военачальника. Если верить пастырю, это дало бы кардинальный рост сил и возможностей. Вот только дар ментального потока был весьма редким, поэтому Игнат работал по всем доступным направлениям. Потому-то хаосит решил закинуть удочку и в Штаты, и в родное болото. Особой надежды сразу найти цель у Игната не было. Староверов, кажется, боялся его и совсем не был заинтересован в дальнейшем усилении хаосита. Поэтому Игнат был уверен, что ему не покажут самые ценные экспонаты. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — одной мыслью выразил он эту ситуацию. Пока мужчина был занят размышлениями, автомобиль покинул центр Москвы и доехал до окраин. Вскоре они приблизились к крупному ангару, защищенному высоким металлическим забором. На проходной их пропустили только после тщательной проверки документов. Это сразу дало понять Игнату, что место серьезное. Он применил взор, но ничего не увидел. Хранилище артефактов явно было серьезно укрыто. У ангара их уже встречал сухонький старик интеллигентного вида под охраной трех здоровенных лбов. Последние, разумеется, были с верхами, да не из последних. «Пройдемте», — не здороваясь, произнес старик. «Мы вас уже ждем». Изнутри ангар походил на лабораторию. Стерильные стены и полы были облицованы белым пластиком, а в воздухе стоял устойчивый запах то ли антисептика, то ли еще какой химической дряни. Идя мимо закрытых дверей, Игнат гадал, какие же богатства хранятся в этой сокровищнице. Именно сокровищница, ведь привычные деньги, золото и прочий хлам давно утратили для него ценность. Немного поплутав, они остановились у массивной бронированной двери. Слева от нее имелась табличка «Хранилище 13». «Осмотр материалов происходит под наблюдением», — повернувшись скороговоркой, произнес старик. «Если что-то вам понадобится, следует заполнить нужные документы и объяснить причину надобности». «Не понял», — произнес Игнат и обернулся к связному офицеру. «Я вроде как еду брюхом рисковать на благо Родины, а меня тут бюрократы щемят». Несмотря на серьезность в интонации, ему было даже немного смешно. «Валерий Абрамович», — произнес тот, обратившись к старику. «Вроде бы все уже прояснили». «И что?» — нахмурился старик. «Порядок есть порядок. Сейчас все будут бегать таскать инвентарь, все в хаос скатится». Игнат с подозрением посмотрел на старика. На мгновение ему показалось, что тот произнес эту двусмысленную фразу не просто так. Однако ни взор, ни идентификация не показали в скряжестом евреи ничего подозрительного. «Уже мерещится всякое», — подумал Игнат. Офицер тем временем так и убедил заведующего в их полномочиях. Еще раз недовольно цыкнув, тот нажал кнопку на двери. Раздался противный звон. Дверь медленно отворилась, пропуская его в святая святых. Это было хранилище, куда стекалась добыча со всевозможных монстров. При виде рядов одинаковых контейнеров с табличками Игнат мысленно облизнулся. Каждый из них хранил неведомые ценности. «Интересно», — мелькнула мысль. «Если я все это заберу себе или скормлю источнику, насколько сильнее стану?» Разумеется, творить здесь хаос он не собирался. Ибо, как сказал Валерий Абрамович, порядок нарушать нельзя.